Глава 15. Леон. «Что ж ты, балбес такой?» — ворчал отец, пока я вносил девушку в гостевую комнату, оказавшуюся, на удивление, свободной. «Ты зачем ее напугал? Зачем в дракона превратился?» «Инстинкты с детства», — дежурно отшутился Леон, хотя и не соврал. В детстве он был слишком проказливым ребенком, а с друзьями так вообще банда. И его мелкого отец вылавливал в драконьем обличье, так быстрее и надежнее. Когда же Леон начал обращаться в дракона, то, при виде отца, он тут же принимал крылатую форму и пытался улизнуть. Поначалу сбежать не получалось, но со временем, когда крылья окрепли и налились силой, он мог даже выбирать — улететь, опередив отца, или встретить грозного родителя глаза в глаза. Уже 10 лет отец не выискивал его и не отчитывал на месте, предпочитал тихий закрытый кабинет. Но инстинкт обратиться в дракона при виде крылатого отца так до конца и не стерся из памяти. «Кстати, с чего ты вообще прилетел? У меня создалось впечатление, что испугалась она как раз тебя. Охранная система оповестила, что твой муха пробрался в замок без позволения. Вант расставил иллюзии драконов по всему периметру замка». «И не только в замке, но и в твоей комнате!» Раздалось капризно со стороны окна, но сам муха залетать в комнату не спешил, выглядывал сверху из-за колонны. «А еще не простого дракона, а вашего, ваше величество. Тут кто угодно со страху клацать зубами начнет. Вы там с девочкой поосторожнее, она вон Леону кочергой промеж глаз дала. У меня реакция молниеносная, но даже я глазом не успел моргнуть. А ваш сын копытами кверху валяется на сеновале». Леон мысленно сосчитал до 10 и обратно. Вроде помогло, но вредную животинку захотелось придушить. Это ж надо так сдать родителю, что непонятно, как выкручиваться. Отец после замечаний мухи даже забыл про прегрешение самого конька и с удивлением уставился на сына. «Как-то не похоже на тебя, Леон». Во взгляде отца было столько недоумения и укоризны, что срочно захотелось оправдаться, а еще повернуть все так, что он пострадал не просто так, а для дела. «Так она ж не на отбор». «Разумеется, не на отбор. В этом отборе уже мест...» «Ладно, а это тогда кто?» Вот что сказать. Леон и сам не мог понять, какие мысли бродили в шкодливой голове мухи, когда он впихивал девицу в портал. Два смутно знакомых лица, что остались по ту сторону портала, и крик конька про друзей, которые могут настигнуть, пробуждали желание защитить друга и эту худышку, ради которой муха остался в том мире. Что сказать? Ах, чем боги не шутят? «Дрессировщица!» «Чего? Кто? Совсем из ума выжил?» Все эти вопросы читались не только на лице отца, который на мгновение опешил и принялся внимательнее присматриваться к девице, но и на лице самой худышки, которая уже какое-то время пыталась скрыть, что она пришла в себя, и банально подслушивала. «Она?» — отец не то чтобы не поверил, но в глазах еще читалось сомнение. «Дрессировщица летающих телят из Лурии», — выдал Леон более полную информацию, ожидая шквал вопросов, но вместо этого сам их мысленно себе задал. Отец не удивился, знает про летающих телят. Может, он даже в курсе, что они без крыльев летают? И отец с огромной радостью встретил новость, что девчонка будет приглядывать за мухой, словно был уверен, что она справится. С чего бы вдруг такое доверие? «Как звать-то тебя, дрессировщица?» Отец улыбнулся более мягко, когда дымка второго договора рассеялась и даже самолично принес девчонке воду и сладкий фрукт из Янтежа, что в этом замке можно было встретить на каждом углу. То ли урожай в королевстве в этом году обильный, то ли король под видом отбора для принцев решил пополнить сокровищницу. «И жени!» — пискнула худышка, но пить не торопилась. Принюхалась сначала к воде, потом к фрукту, а следом даже попыталась незаметно проверить все на яды или магические наговоры. Незаметно не получилось, потому что собственная магия девушки окрасилась ярким оранжевым цветом, выдавая в ней иномирную гостью. И что показательно, даже если она и смутилась, то даже не покраснела, а принялась в полную силу проверять королевское угощение. «Ну как, отравить не пытаюсь, нет?» Кажется, отца этот процесс позабавил, особенно последняя часть, когда девчонка перестала скрываться, да и сам Леон хмыкнул, осознав, что вообще улыбается широко и вполне дружелюбно. «А полное имя у тебя есть, дрессировщица телят из Лурии? Ни за что не поверю, что ваш король доверил свои сокровища просто Эжени, без рода и племени». Девушка в тот момент откусила фрукт и хлопала ресницами, пытаясь решить дилемму. то ли доесть, то ли на вопрос ответить. «Ничего, ничего, мы с Леоном подождем. Дожёбывай». Отец устроился на одном из кресел и принялся писать что-то, достав пищи и принадлежности и бумагу. Достал вроде как из воздуха, а на деле отобрал у одного из писарей, которые, кстати говоря, недавно жаловались, что повадился кто-то в королевстве воровать у них чернила, стила и бумагу, а денег оставляет в 3 раза меньше, чем все стоит. «Мое имя Эуженія Марі Катрон Беата Самро», на одном дыхании выпалила девица, доев фрукт до косточки, в полной мере воспользовавшись щедрым предложением короля. «Беата Самро, значит», — резюмировал отец, потирая переносицу. Явный признак того, что он пытается вспомнить родовое имя худышки. Леон тоже попытался напрячь память, но не вспомнил, хотя он изучал все магические рода Лурии, и род Самро ему показался знакомым. А вот отец, похоже, извлек из памяти что-то похожее на информацию и остался доволен. «Что ж, вот тебе список того, что мухлёж не должен делать, что ему строжайше запрещено и какие места он не может посещать, пока идет отбор». Лист был исписан полностью, и у Леона даже вытянулось лицо, когда он заметил, что почти через строчку вписано его имя. Похоже, отец ввел ограничения и для него. Ну, этот вопрос решаем. «Обустраивайся, изучай, приступай к своим обязанностям». Отец хмыкнул, заметив, с каким непередаваемым выражением недоумения, удивления и ужаса Эжени читает правила. «Жала Катни и Жиль Таман тебе помогут. Лео, а нам с тобой пора отбор, продолжать изучать потенциальных невест». Леон мысленно застонал, но поплелся за отцом. В конце концов, сейчас отец отвлекся и забыл про эпизод с кочергой и сеновалом. Возможно, до конца дня и не вспомнит, а завтра уже будет неактуально.